Задание 4. Мария, что ты будешь делать вечером? Сначала я буду готовить ужин. Потом буду читать статью. Потом буду учить новые слова. А потом буду писать письмо. Виктор, ты уже решил задачи? Еще нет, но я быстро решу их. Это легкие задачи. Ира, ты будешь заниматься в субботу? Нет, я не буду заниматься. Я хочу пойти на дискотеку. Я буду слушать музыку и танцевать. Джон, ты знаешь, сегодня вечером будет интересный фильм. Ты будешь смотреть его? Конечно. Я быстро сделаю домашнее задание, прочитаю рассказ, повторю новые слова, а потом буду смотреть фильм.